Отпечатки пальцев на моем лице, я здесь. Откройте мне двери, накройте мне стол. Мои друзья войдут сюда вместе со мной. Мы любим друг друга, я часто гляжу им в стол. Я мечтал об этой жизни 12 лет. Я сделал свой шаг, я оставил свой след. Как нож режет воду, нож режет воду, нож режет воду. Что в конце пути мне обещан покой. Но я не помню, где дом, не помню, где дверь. Я знаю, что любовь — это награда за все. Когда она спит в моих руках, как недоверчивый зверь. Но я мечтал об этой жизни 12 лет. Я сделал свой шаг, я оставил свой след. Как нож режет воду, нож режет воду, нож режет воду. Накройте мне стол. Мои друзья войдут сюда вместе со мной. Мы любим друг друга, я часто гляжу им в стол. Но я мечтал об этой жизни 12 лет. Я сделал свой шаг, я оставил свой след. Как нож режет воду, нож режет воду, нож режет воду. Режет воду.